Глава вторая. Элла. Чернов резко хватается за пах, скрипя зубами. Из его горла срываются звериные ругательства. «Б***ь, ты совсем дала!» Рычит, прыгая на месте, пытаясь избавиться от жжения. Его глаза, еще секунду назад лениво развлекающиеся, теперь горят праведным бешенством. Чернов смотрит на меня так, будто размышляет над тем, в каких пакетах будет вывозить меня по частям. И если я прямо сейчас не дам дёру, то, скорее всего, в чёрных. Пячусь к двери, сжимая баночку перца так, что ногти впиваются в металл. Собрав остатки мужества, я выпрямляюсь, приподнимаю подбородок и с вызовом бросаю. «Достаточно тебе извинений, Чернов? Или еще добавить?» «Господи, почему я не могу заткнуться вовремя?» «Клянусь Богом, если бы я жила несколькими веками раньше, мне бы отрезали язык». Он замирает на секунду, тяжело дышит, а потом медленно выпрямляется. По его лицу растекается пугающе спокойное выражение. «Ты чё, блондиночка, пилюлю смелости сожрала? В себя сильно поверила?» Я цепенею от страха, от того, что нахожусь в одной комнате с этим невменяемым животным, который плевать хотел на общественные нормы и правила. Стараюсь не выказывать волнения, хотя на самом деле... «Проклятье! Да у меня коленки дрожат!» Максим делает решительный шаг вперед, но тут же морщится. С гневным шипением резко сдергивает штаны, а следом и боксеры. «У меня глаза чуть из орбит не вылетают, когда я вижу... его достоинство. Черт побери!» «У этого придурка есть хоть какие-то рамки!» «Ты чего?» Испуганно выдавливаю, чувствуя, как ком в горле сжимается. Резко отвожу глаза. Знаю, что заливаюсь стыдливым румянцем. На моей белой коже это невозможно скрыть. Всего за пару секунд я становлюсь красной, точно помидор. «Ты мне за это заплатишь!» Голос низкий, опасный. Почти мурлычет, но от этого только страшнее. Он псих. Столько денег у родителей, а он как будто из дома скорби сбежал. Машинально хватаюсь за ручку двери. Чернов яростно сверкает глазами, очевидно догадываясь, что я собираюсь удрать. Бросается вперед, но я оказываюсь резвее. Резко выскакиваю за дверь, сильно хлопая ей, и тут же слышу сдавленный стон и разъяренный рык. «Б***ь, я убью тебя!» Упс. Кажется, ему еще и по башке прилетело. Господи! Надеюсь, его родители не подадут на меня в суд за то, что я избила их чада. Не говоря уже о том, что теперь мне нужно сделать все, чтобы не пересекаться с Черновым. Абсолютно все. Иначе... Да поможет мне Бог. Срываюсь с места и несусь по лестнице вниз. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Внизу меня тут же останавливает мама. Она смотрит на меня с недоумением, прищурив глаза. «Ты почему еще не переоделась?» «В уборную ходила». На ходу выдумываю и торопливо добавляю. «Пару минут, мамуль». Не дожидаясь ответа, несусь в сторону комнаты для персонала. Захлопываю дверь, прислоняюсь к ней спиной и пытаюсь отдышаться. «Все, спокойно, я в безопасности». Через пару минут заставляю себя переодеться. Натягиваю джинсы, свитер и выхожу, оглядываясь по сторонам. Сердце сжимается от страха. Если он сейчас появится... Но нет, Чернова нигде не видно. Мама уже ждет меня у выхода. Она что-то говорит, но слова проходят мимо ушей. Я машинально киваю, следуя за ней, пока мы не оказываемся на улице. Затем мы садимся в машину. И тут я буквально чувствую этот пронзительный взгляд. На моей коже даже волоски дыбом встают. Мгновенно вскидываю голову. Чернов стоит на балконе второго этажа, прислонившись к перилам. Из одежды только обернутое вокруг бедер черное полотенце. Лицо — мрачная маска. Взгляд тяжелый, обжигающий. Я сглатываю, сжимая руки в кулаки. «Господи, пожалуйста, пусть он найдет себе занятие!» Потому что у меня стойкое ощущение, что я нажила себе неприятностей. Понедельник, воистину, день тяжелый. Я изо всех сил стараюсь не заснуть. Профессор бубнит что-то монотонное, не отрываясь от своих пожелтевших конспектов. В тетради каракули, в голове пустота. Честно говоря, выходные я провела в состоянии хронического стресса, поэтому сейчас не в состоянии переваривать информацию. Придется сидеть вечером или ночью, пытаясь вдолбить в голову материал. А все из-за одного придурка. Чтоб ему воздалось по его пакостным делам. С того вечера субботы я живу в тесной связи с паранойей. Как пришла в универ, оглядываюсь на каждом шагу. Вскакиваю от любого резкого звука. Каждый раз, когда в помещении становится слишком тихо, ловлю себя на том, что прислушиваюсь. Не то чтобы я действительно думаю, что Чернов начнет меня преследовать. Однако мы учимся в одном университете, и волей-неволей наши пути могут пересечься. Может, этот кретин перебесился? Может, я зря себя накручиваю? Я даже начинаю в это верить, когда позади раздаются встревоженные и одновременно восторженные оханья девчонок. Меня пробирает нехороший холодок. Медленно поворачиваю голову к окну и тут же отскакиваю. Точно меня шандарахнуло током. Вот же гадство! Естественно, на стоянке стоит Чернов. Точнее, стоит. Это мягко сказано. Он медленно выбирается из своего навороченного черного коня, дорогого байка, который выглядит как воплощение греха на колесах. Движения Макса ленивые, раскованные, вальяжные. Точно он прогуливается по своей личной территории, а не заходит в государственное учебное заведение. «Смотри, Рита, это же сам Чернов!» Взволнованно шепчет одна из девчонок позади меня. «Блин, он такой красавчик!» С придыханием говорит вторая. «И не говори! А еще у него отец в мэры хочет баллотироваться. Ты знала?» «Фига себе!» «Вот же курицы!» «И дался им этот Чернов, как собаке пятая нога!» «Извращенец чертов!» «Девушки, вы где находитесь?» Прерывает их галдеж профессор. «Извините, простите», — виновато шепчут одногруппницы, и пара продолжается. Когда звучит звонок на перерыв, для меня это сигнал тревоги. Резко вскакиваю с места, хватаю рюкзак и вылетаю из аудитории, не оглядываясь. «Главное — не пересечься с Черновым», рысью бегу на другой этаж, туда, где у меня следующая пара. Открываю дверь, делаю шаг вперед и тут же замираю, точно вкопанная. В аудитории уже кто-то есть. Несколько парней расположились на задних партах. Их разговоры тут же обрываются, и на меня устремляются оценивающие взгляды. «Ух, какая птичка залетела!» С усмешкой бросает один темноволосый. «Ты куда торопишься, милая?» Открываю рот, но тут другой, ухмыляясь, лениво растягивает. «Это она ко мне!» И нагло подмигивает. Я краснею до корней волос. Господи, где штампуют этих мачо местного разлива? Скажите мне на милость. Я начинаю было говорить, но тут же немею, потому что меня прерывают. На ловца и зверь бежит. Слышу со стороны знакомый насмешливый голос. Горло сжимается, тело цепенеет от страха. Медленно, словно в замедленной съемке, поворачиваюсь. Чернов. «Я что, черт побери, проклята!» Гад сидит за спинами парней, развалившись на стуле, точно король на троне. На лице дьявольская ухмылка. Глаза прищуренные, хищные, сверкают с таким выражением, что мне становится по-настоящему страшно. Сердце уходит в пятки. Я... Извините. Торопливо бормочу, пятясь назад. Разворачиваюсь и вылетаю за дверь быстрее пули. Проклятье! Проклятье! Проклятье! Только когда оказываюсь в коридоре, до меня доходит страшная правда. Я перепутала аудитории. Господи, ну почему? Почему он оказался именно там? Быстро осмотревшись, я распахиваю соседнюю дверь и ныряю внутрь. Здесь у меня пара. Здесь, а не там. Незаметно пробираюсь на самый задний ряд, забиваюсь в угол и пытаюсь прийти в себя. Но сердце все еще колотится так, словно хочет вырваться из груди. Более-менее успокоиться мне удается, когда начинается пара. Значит, прямо сейчас черт не будет гнаться по пятам. Естественно, об усердной учебе снова не может идти речи. И вот это уже настоящая катастрофа. Я на бюджете, если вы помните. Чуть что, вылечу отсюда, как пробка от шампанского. И плакали мои надежды и мечты. Не стать мне квалифицированным переводчиком английского и китайского языков. Пытаюсь включить голову, и у меня даже получается. Ровно до того момента, как в дверь стучат. Преподаватель раздраженно отрывается от лекции, а в проеме показывается голова какого-то парня. «Там Серебрянскую в деканат вызывают». Бросает он и тут же исчезает. Я хмурюсь. Это еще что за новости? С какой стати меня вызывают в деканат? Шумно выдохнув, поднимаюсь и направляюсь к выходу. Никто особо не обращает на меня внимания, и я благодарна за это. Парня, который принес сообщение, уже и след простыл. Пожав плечами, разворачиваюсь к лестнице. Может, декан хочет обсудить что-то по учебе? Хотя я ничего не нарушала. И тут все происходит слишком быстро. Резкий рывок. Чьи-то сильные руки хватают меня и прижимают к стене. Я вскрикиваю, но звук тут же глушит чужое тепло. Попалась, блондиночка. Чернов! Снова он! Поднимаю взгляд и встречаюсь с его глазами. Темными, хищными. «Думала, убежишь?» Насмешливо цедит он. «Ошибочка, Серебрянская. Мы с тобой не закончили».